Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Этот город на берегу Бенгальского залива собою невелик. Всего-то 50 тысяч жителей, но в миллиардной Индии его название знают все. Каждый год здесь происходит нечто такое, что притягивает сюда чуть ли не миллионы индусов, и не только их. А индийские центральные телеканалы водружают свои камеры на крышах домов вдоль его главной улицы и... Внимание, внимание! Мы начинаем прямую трансляцию из Пури! Однако все по порядку. Итак, где-то в апреле на главную улицу города Пури привозят гигантские бревна. Особого священного дерева. Десятки мастеров берутся за работу, колют, строгают, пилят, режут. Вначале непонятно, что они строят. Башни, не башни, дома, не дома. И зачем эти колеса чудовищных размеров? Тут только и понимаешь, что это будут какие-то циклопические повозки, колесницы. Их покрывают затейливой резьбой, венчают красно-шафранным шатром. И вот они, величественные сухопутные корабли, высотой с семиэтажный дом. А вы как хотели. Эти транспортные средства не для людей. На них поедут бог Джаганнатх, это одно из имен Кришны, по-русски означает «владыка вселенной», и его свита тоже боги. Ну, вот и наступает великий день праздника Радха-ятра. Шествие колесниц, ритуал, посвященный возвращению Кришны домой. По преданию, родился-то он где-то здесь, в Пури, и каждый год его везут на родину. Впрочем, я небольшой знаток индуизма, но зрелище это само по себе пробирает до мозга костей. Радость, ликование, все эти эпитеты слишком жидкие, чтобы описать то, что происходит на улицах Пури. Это такая концентрация истории и настоящего, пыли и позолоты, людей и богов, что, кажется, еще чуть-чуть и мозг взорвется. Тысячи людей берутся за длиннющие канаты, привязанные к божественным колесницам, и они трогаются с места. Быстрее, быстрее, еще быстрее! Невероятно! Эти махины летят со скоростью, на которую только способны бегущие, тянущие их люди. Говорят, что раньше многие бросались под колеса. Считалось, что смерть под колесницей Кришны – верный способ порвать цепь земных жизней. Цепь страданий. Теперь все, кажется, обходится без жертв. А вот колесницы на пятый день праздника ломают в щепки, которые достаются счастливым участникам праздника. Кстати, есть шанс еще успеть на праздник в Пури, окунуться в этот термоядерный котел и, может быть, получить заветную щепочку от колесницы самого владыки вселенной. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.